Человека можно лишить всего — счастья, радости, свободы, но не отваги. Когда-то Хюррем скрывала заделанной веселостью свою растерянность и страх, теперь выказывала перед всеми только отвагу. Чего ей бояться? Ходила по гарему, по садам, среди евнухов и одолисок, еще чванливее, чем когда-то Махидевран. Пугливые служанки облаком теней сопровождали ее всюду, не смея показаться на глаза, но и не отдаляясь слишком, чтобы по первому мановению брови маленькой Хюррем мигом оказаться возле нее и выполнить ее малейший каприз. Сколько было здесь в густых садах молодых, редкостной красоты женщин, свезенных со всего света. А только в ней дозревал священный плод османов. Только она сможет вырваться из унизительного рабства и еще покажет всем, как это надо делать. Любила встречать утро в садах. Розовое небо приходило из Азии, из-за Босфора. Спускалась на Стамбул, на сады Сирая, как Божий дар. Густые сады скрывали ее от мира, отделяли и разделяли, поднимали над землей и морем, и в то же время отнимали все доступное свободным людям. Райские цветы и деревья, драгоценные кьешки, беломраморные фонтаны, бассейны с прозрачной водой и золотыми рыбками в ней. И частые густые деревянные решетки, высокие ворота, тяжелые двери и еще более тяжелые глаза бессонных евнухов, этих ошметков человеческих, лютых, как дикие звери, что ревели в подземельях Топкапы, неистовствовали все лето, точно жаловались, что султан не взял их в поход. Несчастные молодые женщины бродили целыми днями в этих садах, оторванные от всего света, и движения их, как у безумных, были какие-то ненастоящие, деланные, ненужные. Они то толпились послушно вокруг расцветшего апельсинового дерева, то кто-нибудь из них становился на колени посреди густой чужой травы и стыдливо приникал к ней щекой. То ранила какая-нибудь из них руку о шипы роз, и капельки крови орошали белое нежное тело. Набеленные лица, подведенные глаза, одинаковы, как обманы притворства. Соблазнительная плоть, что не принадлежит никому. Стертые души, разрушенные сердца, гаремное семя, прозябание без воли и надежд, как под толщей воды. С незаметным наклоном спадали тропинки с холмов, возвышенности, ступенек, площадок, полян, растекались во все стороны, точно убегали. И Хюррем тоже хотелось убежать вместе с ними к ручьям, к текущей воде, к чащам. Но она шарахалась от тех чащоб с отвращением, замечая, как повсюду в них растут глаза великой слежки, даже за нею. Даже за нею пряталась сама за таинственные решетки Кьёшка, сидела там целыми днями, отказывалась от еды, гнала от себя всех. Приходила к ней встревоженная Валиде, поджав черные губы, садилась напротив, брала за руку, какая честь, говорила важно. Аллах, рядом с которым на нижнем троне сидит пророк, видит тебя. Интересуется тобой, следит за каждым поступком и за каждой мыслью, ибо он ведь определил тебе такую особую благословенную участь — жить султаном, дать миру нового султана. Бремя страстей, страданий, коварства и тщеславия скрывалось в каждом камне, под каждой ступенькой, за каждой ячейкой решетки, в каждой складке одежды. Хюррем смеялась. — Я рада. Ты слишком много занимаешься науками. Это может повредить священному плоду. Разве может повредить кому-нибудь избыток ума? Твой ум не может передаться сыну. А к кому же он передастся? Да еще и неизвестно, сын будет или дочь?